Глава 14. «Да ты шутишь!» Стою посреди холла пятизвездочного отеля, что кишит блондинками, которые, судя по всему, приехали на конкурс «Снегурочек». Его рекламой наполнен весь холл и близлежащая территория. То есть ты настолько повернут на снегурках, что попёрся через всю страну на их конкурс? Если до этого момента мне казалось, что бандитское логово кишело главным женским зимним символом, и девчонки там были настоящими красотками, то тут я даже дара речи лишаюсь от их красоты. «А что такого?» — усмехается паук, закидывая руку мне на плечо. «Это мой любимый символ праздника с самого детства. Это уже подростком у меня появились фантазии совершенно иного характера на эту снежную девчонку». А став тем, кем я стал, я понял, что могу иметь столько снегурок, сколько мой член пожелает. Тем более, пытаюсь скинуть с себя его руку, но она такая тяжелая, что, кажется, весит целую тонну. Вон их сколько! Можешь хоть всех за ночь! «Не, снежинка, они все фальшивые», — заявляет он спокойно. «А я, можно подумать, настоящая. Весь этот фарс меня изрядно выматывает». Но еще больше озабоченность этого бандита сказочным персонажем. «Ты самое что ни на есть настоящее». Назар наклоняется ко мне и прижимается носом к макушке, шумно втягивая запах. «И пахнет от тебя так, что я тебя всю не только сожрать готов, но и предварительно вынюхать. Извращенец. Ты просто еще меня не распробовала как следует». Усмехается он, приближаясь к стойке ресепшена. «Обещаю, что тебе понравится иметь своего собственного извращенца, особенно двинутого на таких хорошеньких маленьких блондиночках». Снова втягивает глубже мой запах. «Ненормальный». «Назар Ефимович?» Растягивает красный рот в фальшивой улыбке еще одна блондинка за стойкой ресепшена. «Да они совсем, что ли, здесь все чокнулись?» «Добро пожаловать в наш отель. Ваш номер готов?» Толкает она по стойке магнитный ключ и как бы невзначай задевает пальцами его ладонь краснее. То есть эта сучка без зазрения совести заигрывает с мужиком, несмотря на то, что рядом с ним находится другая девушка? «Назар», — поднимаю лицо к пауку, — «она что, клеится к тебе?» Спрашиваю прямо и с каким-то особым наслаждением наблюдаю, как лицо этой стервы вытягивается и багровеет. «Что вы?» — начинает она заикаться. «Думаешь?» Озадаченно смотрит на нее бандит. «Она строит тебе глазки, несмотря на то, что вроде как я тут с тобой». «А ты ревнуешь, снежинка?» Спрашивает мерзавец, особенно радуясь этому. «Меня же вся эта ситуация злит еще сильнее. Я не должна ему никак показывать, будто он меня хоть как-то волнует, и тем более тешить его эго своей какой-то беспочвенной ревностью. Но я ведь не ревную его, это другое. Просто какого хрена эта девка себе позволяет?» «Так, стоп. А разве не я сама хотела еще 5 минут назад вручить паука одной из этих псевдоснегурок? Так почему же я решила, что вообще имею какое-то право на него?» «Вот еще. Просто что это за хамство? Получается, эта девица не уважает тебя, расплюет на твой выбор и комфорт. Ведь если ты приехал сюда с девушкой, значит, прежде всего, тебя она устраивает». «И правда похоже на хамство». Удивленно смотрит на меня Назар с самодовольным выражением лица. «Черт, снежинка, а ты права, уволить ее?» «А ты можешь?» Больше не смотрю на бедную блондинку, что, кажется, готова уже падать в ноги и умолять, лишь бы ее не трогали. «Я все могу», — отвечает надменно мужчина, и в то же время мне кажется, что он с каждым мгновением, что смотрит на меня, пьянеет все больше. «Черт, не такой реакции я ждала». Мужики ведь не любят сцен ревности, не любят, когда им выносят мозг. Тогда почему у этого такая нездоровая реакция на мое поведение? Пусть работает. Только нужно соблюдать субординацию, девушка. Оборачиваюсь к ней. «Я никогда больше...» Испуганно мямлит она. Но паук ее не слушает. Он уже тащит меня в сторону лифтов. «Блядь, снежинка!» Прижимает к себе крепче. «Вот это ты меня сейчас завела!» «Я?» С ужасом понимаю, чем все это грозит. «И кажется, сейчас придется сделать так, чтобы лифт сломался 10 минут. Оборачивается к своей охране и что-то им говорит. А после запихивает меня в лифт, нажимает кнопку последнего этажа и толкает меня к зеркальной стене лицом, задирая свое худи и впечатывая меня грудью к холодной отражающей поверхности. «Сейчас я тебе покажу, что ревновать тебе смысла нет», — расстегивает пряжку. «У меня стоит на тебя так, как ни на кого и никогда», — опускает бегунок на ширинке и достает член, одновременно стягивая с моих бедер свои огромные штаны. «А знаешь почему?» «Нет». Взволнованно мотаю головой, а сама чувствую, как из меня предательски вытекает влага, сдавая с потрохами. «Потому что ты моя», — отводит мой таз назад, поставив меня так, что я привстаю на цыпочки, и проводит головкой по щедро смазанным моими соками губкам, а затем одним движением заполняет меня до упора, вырывая из моей груди вздох облегчения.